Основным его соперником был дядя, Юрий Долгорукий. Грузинская царевна совершила долгое путешествие через Грузию, затем по Черному морю, по Днепру, пока не оказалась в 1153 году в громадном кипящем Киеве. Свадьба несколько раз откладывалась из-за походов, в которые спешил Изяслав. Но, наконец, летом 1154 года ее сыграли, и новая великая княгиня воцарилась в княжеском тереме. Этот брак оказался недолговечен, и в истории Руси Русудан следа не оставила. Через несколько месяцев после свадьбы Изяслав умер. Его бездетная молодая вдова спустя некоторое время решила вернуться домой. В Киеве ей было неуютно и одиноко. Ее никто не удерживал. За Киев уже боролись другие князья. Возвратившись в Грузию, Русудан жила у брата. В одной из грузинских летописей говорится, что она совершила еще одно путешествие — в Иран, где вышла замуж за какого-то из сельджукских владетелей. Так или иначе, в последние годы правления Георгия она жила в Тбилиси и воспитывала свою племянницу Тамару. Связи с Русью у нее сохранились, и русский язык ей был, возможно, знаком. После вторичной совместной коронации Георгий не удалился от дел, а продолжал активно править страной и старался держать знать в узде. Дочь росла, и царь много внимания уделял ее образованию и воспитанию. Его рискованный план удался в первую очередь потому, что он прожил после воцарения Тамары еще 6 лет, и к моменту его смерти в 1184 году Тамаре было уже около 20, и последние годы она участвовала в управлении государством. И вот царица Тамара осталась одна. На неустойчивом троне, окруженная тайными и откровенными недоброжелателями, а то и врагами. Вряд ли кто мог предположить, что она останется на троне почти 25 лет и превратит Грузию в могучее государство. Тамаре помогло то, что на ней кончалась линия грузинских багратидов. И если на Руси Рюриковичей было хоть пруд пруди, то грузинские вельможи, которым приходилось в 1184 году решать, оставить ли трон Грузии женщине, пусть даже официально коронованной, должны были считаться с фактом, что царственных по крови реальных претендентов на престол не было. Правда, при дворе, а может быть в ссылке, жил царевич Давид Сослан, но он не имел поддержки и, очевидно, не рвался к власти. Царь Георгий не зря посадил рядом с собой на трон статную, красивую девушку. Он учил ее править страной. После подавления мятежа сторонников Демны он уничтожил главарей оппозиции. Рядом с Тамарой оставались верные люди, и первой из них была ее тетка Русудан. Для грузинских летописцев все грузинские цари, независимо от их физических характеристик, обязательно красивы. Так что истинный облик государей можно представить себе лишь в сравнении между просто красивым и исключительно красивым. Но эпитеты, которыми награждают Тамару все, без исключения летописцы, так восторжены, что трудно поставить под сомнение ее красоту. И все же воцарение Тамары прошло совсем не так гладко, как надеялся ее отец. Оппозицию составили крупные феодалы-дидибулы, которым принадлежал и католикос Микаэл Марианистце. Они желали вернуть себе власть, отобранную Георгием, который после мятежа Демны старался опираться на мелких дворян, а то и на безродных и потому верных помощников. Но за годы относительно спокойной жизни в Грузии поднялся и окреп слой состоятельных горожан, которые тоже хотели власти. Города, как и везде, противостояли феодалам и также стремились посадить на престол своего человека. Первый удар наносят дидибулы. Они требуют новой коронации, доказывая, что проведенная Георгием была недействительна без их санкции. Тамара вынуждена согласиться на это. Тогда дидибулы начинают добиваться смещения самых верных помощников Тамары, Кубасара и Афридона. Дидибулы не желают им подчиняться. Тамара, скрипя сердце, соглашается и на это. Дидибулы полагают, что Тамара у них в руках. Но борьба вокруг трона продолжается. Приходит очередь главного казначея Кутлу Арслана. Он выступает в качестве гласа народного, то есть зажиточного городского населения и купцов. Он требует создания в Исани, царская резиденция на окраине Тбилиси, где теперь находится район Авлабар, нового учреждения, Карави, который стоял бы выше Дарбази, Государственного совета, включал бы представителей сословий и держал бы в своих руках действительную власть. При этом царице запрещается присутствовать на заседаниях Карави. Она должна будет лишь выслушивать его постановления и подчиняться им. Тут уж поднялись на дыбы дедибулы. Узкий круг вельмож намеревался править страной, используя царицу как ширму, но не желал делить власть с мелкими дворянами или купцами. Тамара проявила талант стратега. Она сумела опереться на дедибулов и арестовать Кутлу Арслана. Горожане, а в Тбилиси сторонников Кутлу Арслана, видимо, было немало, окружили ее дворец. Толпа гудела, требуя освобождения вождя и выдачи вельмож. Тамара и здесь не растерялась. Зная, насколько глубоко развито в Грузии уважение к матери, она попросила двух знатных старух, Кравай Джакели и Хошак Цокали, выйти к бунтовщикам и уговорить горожан отказаться от насилия. Кутлу Арслан был освобожден, но власть фактически перешла к вельможам, к Дарбази и Католикосу. Отныне все решения должны были приниматься совместно с дедибулами и по согласной их воле. И тут Тамара делает умный политический ход. Она выписывает из Иерусалима бывшего католикоса Николая, побежденного в свое время Микаэлом, и созывает церковный собор. А Николая, летописец Тамары Басили, осторожно сообщает, что он по скромности в свое время бежал от сана картлийского католикоса. Тамаре надо убрать властного Микаэла, одного из столпов княжеской партии, так как католикос был одновременно и канцлером. Хронист, рассказывая об отчаянной борьбе, проходившей на соборе между Николаем и его главным союзником Антонием, архиепископом Кутаисским, с одной стороны, и Микаэлом с его сторонниками с другой, пишет: «Руководители собрания Николай и Антоний не пожелали, чтобы в их среде пребывал тогдашний картлийский католикос, потому что стал он допускать вещи, совсем искажающие церковные правила, и коварством получил от Господа власть канцлера. Но не смогли отлучить, хотя и много потрудились. А из прочих епископов многие были смещены, и вместо них посадили божьих людей». Молодая царица присутствовала на этом соборе. Кипели страсти. На католикоса и его сторонников сыпались обвинения чуть ли не в безбожии. Старец Николай, проделавший ради этого боя трудный и далекий путь из Иерусалима, потерпел поражение. За Микаэлом стояли дедибулы, а многие епископы были с ними в близком родстве. Тамара не добилась решительной победы, но это сражение, одно из первых, которое ей пришлось вести, было не бесплодным. Ей удалось изгнать из епархии наиболее одиозных, проворовавшихся и разложившихся епископов, которые получили эти места, потому что принадлежали к знатнейшим семьям царства. А ведь они были духовными феодалами и владели лучшими землями. Этот шаг сразу увеличил популярность Тамары. Что же касается Микаэла, то Тамаре еще несколько лет пришлось ждать его смерти. Затем последовали новые назначения на важнейшие должности в государстве, которые тоже были результатом компромисса. Главным казначеем вместо Кутлу Арслана стал Варцанизце, Амир Пасаларам Саргисм Хагардзели, Мсахурту Хуцисум Чиабер. Сыновьям Хагардзели также получили высокие должности. Царство Тамары, занимавшее почти все Закавказье, было государством христианским. И служили царицы христиане. Они могли быть грузинами, курдами, армянами или осетинами, но все вместе ощущали себя христианами в противопоставлении миру ислама. Внутри же системы различалась, независимо от национальности, принадлежность к тому или иному течению в христианстве. Это положение отлично иллюстрируется в случае с братьями Мхагрдзели. Отцом своим Саргисом они были воспитаны в лоне армянской церкви. В грузинской державе достигли высочайших постов. Оба стали заметными фигурами как в грузинской, так и в армянской истории. И сохранились свидетельства о них как грузинского, так и армянского летописца того периода. Вот что пишет грузинский историк Басилий: «Призвали двух сыновей Амир Пасалара с Аргисом Хагрдзели, Захарию и Ивана, людей мудрых, мужественных, хорошо испытанных к тому же и по родовым преданиям верных царям, за что Мхагрдзели были сильно любимы дедами Тамары, также и отцами. Эти люди достойны быть людьми, хотя они по вере были армяне. Ивана был прекрасным знатоком священного писания, в силу чего постиг всю кривизну веры армян, перекрестился и стал истинным христианином. Оценка ясная. Оба достойны, но Иваны более достойны, ибо грузин верой. Вот что пишет армянский летописец Киракос Ганзакицы. Имя первого было Закара, а второго — Ивана. Это были люди храбрые, могущественные владетели, бывшие в почете у царицы грузинской. Иван впал в ересь халкидонскую, в которую повержены были грузины, ибо он, очарованный царицей, полюбил славу людскую больше, чем славу Божью, а Закары оставил верен православию, которое исповедуют армяне. Опять же, оба достойны, но Закары более достоин, ибо верой армянин. Впрочем, все это не мешало братьям верно служить Тамаре и много лет сражаться рядом.